Глава 45. Зануда. Нью-Йорк. Декабрь 2018. Кэтрин возвращается домой первой. Сегодня все дела каким-то чудом получается закончить к 5 вечера. Можно было задержаться еще на час, но в последнее время не хочется. Как только она отправляет Жасмин письмо со списком назначений на проверку, рабочее настроение исчезает в тумане. 2 месяца, а Жасмин никак не успокоится, каждый раз придираясь к одной и той же вещи — дозировкам. Иногда кажется, что она поставила новой жизненной целью все больше подвергать здоровье пациентов риску. И хоть пока никто не умер от передозировки, это скорее вопрос времени. Сейчас Кэтрин больше беспокоит Салливан. Несмотря на отличный прогресс, некоторые показатели все же вызывают тревогу. Она проводит в мыслях об этом всю дорогу домой и с ними же поднимается в лифте. Только дома, стянув пиджак и пересобрав волосы в комфортный пучок, она стряхивает с себя тревогу и заходит на уже ставшую любимой кухню. Когда Том вернется, он будет голодным, как стая волков. В последнее время к нему начал возвращаться аппетит. Кэтрин подходит к холодильнику и невольно улыбается, натыкаясь взглядом на их билеты. В прошлую субботу у Тома был день рождения, и Кэтрин удалось сделать подарок, от которого тот полчаса отплясывал так, словно его рак не существует. Правда, следующий час он пытался отдышаться на диване, но сама реакция была бесценной. 2 билета на Гран-при Австрии, одну из его любимых трасс, прямо на первую годовщину их свадьбы, 30 июня следующего года. До Гран-при еще полгода, но они уже спланировали целую поездку. Кэтрин достает из холодильника купленную вчера курицу и внимательно осматривает спаржу на предмет свежести. Один из бонусов замужества состоит в том, что готовить нужно не только для себя, а это добавляет мотивации. Тем более, что мужу приятно готовить. Он осыпает еду комплиментами, а иногда даже целует Кэтрин руки. Теперь, когда вкусовые рецепторы снова работают, это происходит чаще. В тишине их квартиры слышится мерное успокаивающее гудение рисоварки, которому скоро добавится шипение сковороды. Рабочие проблемы постепенно уходят на второй план, сменяясь спокойными мыслями о скорых выходных, домашней работе по немецкому и Рождестве. Оно и правда приближается. На улицах все чаще слышны колокольчики, магазины уже недели полторы как переоделись в красное и зеленое. В этом году они договорились не заморачиваться с подарками и просто посвятить длинные выходные друг другу. Кэтрин ждет их наступления так, как никогда не ждала. Впервые за много лет она не проводит их в бесконечных дежурствах или в одинокой тишине той квартиры. Той. Кэтрин застывает с курицей в руках. Кажется, это произошло. Она вспоминает свою старую спальню, небольшую гостиную и серый пол. Ни одной эмоции. Квартиру можно продавать. Деньги, которые останутся после закрытия ипотеки, пустить на досрочное погашение этой или даже инвестировать. Да, точно, Стивен рассказывал. У него получается зарабатывать на бирже, хотя он играет на очень стабильных активах. Кэтрин так воодушевилась, что несколько дней сама разбиралась в этой теме. Том даже предлагал закинуть туда все, что она сэкономила за полгода, но это было бы слишком рискованным. Или пойти на риск и купить пару биткоинов. Да, они выглядят совершенно раздутой историей, но никто не знает, до какого пика криптовалюта может дойти. Облегченно выдохнув, Кэтрин обещает себе заняться продажей квартиры сразу после праздников и возвращается к курице. За стеной слышатся знакомые шаги, и когда входная дверь открывается, уже становится понятно. Том вернулся. «Жена дома?» — звучит его веселый голос. «Сдавайся, я видел Ионик на парковке». «Она задерживается и вызовет Uber», — в тон ему отвечает Кэтрин. «Передай этой любительнице индийских мужчин, что ей не для того покупали машину, чтобы она нюхала тикка-масалу в такси». Том огибает кухонную стойку и обнимает ее сзади, шумно вдыхая запах ее волос. «Я дома, моя королева». «С возвращением!» — откидывает голову назад Кэтрин. «Голодный? Как черт!» — целует он ее в шею. «Или ты про еду? У меня в руках сельдерей, так что сам как думаешь? Хочешь дать мне кусочек? Хватай!» — протягивает назад руку Кэтрин. «Как прошел день?» «Нормально, но пришлось поторчать в офисе. Кстати, звонила Жасмин по поводу снимка. Говорит, пока не видит прогрессии у опухоли, так что отправила меня гулять дальше и приказала вернуться перед Рождеством». «Это же хорошо. Он уже 2 месяца без терапии, и, судя по планам, Жасмин будет 3-й. В целом это нормально. После полугода принятия таргета, еще и с повышенной дозировкой, такой перерыв вполне логичен». Кэтрин обещала себе и Тому, что не будет вмешиваться в лечение, но все равно обдумывает и перепроверяет каждую новость. Наверное, так спокойнее, пока удается доказать самой себе, что все идет верно. «Какие планы на вечер?» — спрашивает Кэтрин, когда Том отстраняется и отходит в гостиную. «Мне нужно в гараж», — недовольно морщится он. «Время, которое дал Леон, заканчивается, а я все еще не понял, получится у меня эта дрянь или нет». «Ладно», — кивает она, — «но помни, что если ты не вернешься к 11, то я приду и сама вытащу тебя оттуда. У меня есть идея получше. Пойдем со мной». «Что?» — поднимает голову Кэтрин. «Зачем?» «Бесит, что мне нужно выбирать, провести время с тобой или поработать. Вот ты чем сегодня хотела заняться?» «У меня...» — теряется она. «Домашнее задание по немецкому и пара статей на планшете». «Ты не против сделать это в гараже за столом?» Кэтрин плохо представляет, как это будет выглядеть, но брови домиком не оставляют ей шанса отказаться. Остается только кивнуть. «Я точно не буду тебе мешать». «Мы уже 2 недели видимся по часу за ужином», — хмурится Том. «Я начинаю по тебе скучать, хоть мы и живем вместе». Он словно озвучивает ее мысли. Иногда Кэтрин чувствует то же самое. Раньше не считала себя прилипчивой, но сейчас они действительно проводят вместе меньше времени. Казалось бы, в чем проблема? Они не попугайчики, не разлучники. У каждого есть своя работа и интересы. Но как же хочется иногда просидеть весь вечер на диване перед телевизором, обнимаясь и болтая о незначительных мелочах. После ужина Том занимается посудой, пока Кэтрин переодевается в одежду, более подходящую гаражу. Меняя рубашку на толстовку, она вдруг застывает на полпути. До нее словно только теперь доходит происходящее. Из фильмов и сериалов она усвоила, что мужья обычно превращают свои гаражи или подвалы в мужские пещеры, места, куда женщине позволено зайти только для того, чтобы принести пиво. Насколько же Том не похож ни на кого, если может честно и спокойно признаться в том, что скучает. Без игр и манипуляций, без попыток вызвать чувство вины или полупрозрачных намеков, из которых нужно самой догадаться, что происходит. Еще один пункт к осознанию, что Кэтрин очень удачно вышла замуж. Страшно представить, что она могла бы упустить, если бы не согласилась на то свидание. «Ты застряла в толстовке?» — слышится смеющийся голос. Родные руки обхватывают ткань за края и тащат вниз. «Или ты не хотела одеваться, чтобы соблазнить меня?» — строго произносит Том ей на ухо. «Если что, это работает». «Нет, мы собирались в гараж», — перехватывает его руки на своей талии Кэтрин. «А вот вечером? А ты наденешь ту цепочку? Если мы вернемся раньше полуночи», — смеется она. «А то ты как котик, все время перебираешь ее, и мне остается только ждать, когда ты наиграешься и обратишь внимание на меня». «Как ты смеешь?» — возмущенно задыхается Том. «Знаешь же, что мне нравится, как свет играет на твоей коже». «Все еще котик», — замечает Кэтрин. «И так как цепочка всегда удлиняет время, которое мы тратим на секс, а завтра нам обоим на работу, ужасная зануда. Господи, на ком я женился?» «Гараж», — напоминает она, поправляя толстовку. «Пойдем, гений, тебе еще самолет изобретать». «Ховер». «Точно. Подожди секунду, я захвачу ноутбук». Они выходят из дома под руку. До гаража всего пара кварталов. Здороваются с соседями, которые возвращаются с работы. машут коту миссис Потт со второго этажа, который каждый вечер прикидывается голодным бездомышем, несмотря на приближение зимы. Кэтрин хочется, чтобы так было всегда. Уютная, хоть и напичканная техникой, квартира в Уильямсберге, знакомые спокойные соседи, совместные вечера. Им осталось немного. Закрыть вопрос с работой Кэтрин и разобраться с Ховером Тома, а еще достичь прогресса в его лечении и вывести этот проклятый рак в стойкую ремиссию. Может, тогда они смогут начать воплощать в жизнь все, что вместе намечтали. «А у меня для тебя кое-что есть», — говорит Том на подходе к гаражу. Дай угадаю, профессия?» «Вот чёрт, я думал, будет сюрприз», — улыбается он. «Но ты его испортила». «И что, теперь не скажешь?» «Аналитик бизнес-процессов». «Всё, что касается аналитиков, мне обычно нравится», — замечает Кэтрин. «А эти чем занимаются?» «Они особенные. Берут любой процесс, который происходит в работе компании. Например, вот у тебя есть постановка диагноза. Это процесс?» «Конечно», — кивает она и делает шаг в сторону, чтобы Том мог открыть дверь гаража. Представь, аналитик берет этот процесс и расписывает его в схему, как он начинается и идет, кто какую роль играет, чем он должен закончиться. «У нас есть подобные документы, но все проще. А зачем для каждого процесса аналитик? Скорее всего, и без него все знают, что делать». «Вот ты хоть раз ошибалась в процессе постановки диагноза? Например, забыла биопсию или еще что?» «Нет, конечно, я просто выучила, что нужно. А будучи резидентом, там совсем другое, это же обучение». «Так вот, чтобы такое обучение в компании проходило быстрее, необходимы схемы. Но это полбеды. Аналитики позволяют увидеть, где в устоявшемся процессе есть слабые места или даже какие-то ненужные действия, чтобы его оптимизировать. Часто потом по этим схемам пишут программный код, который сокращает процесс». «Ты точно не читал об этом на сайте?» «Леон такого нанял, чтобы нам всем было проще. А я смотрел на него и думал, это же идеальная работа для моей Кейт». «Мне кажется, это сложно», — задумывается она. «Нужно столько всего понимать в самом бизнесе. Тут главная логика и здравый смысл. Если тебе интересно, я могу еще побольше расспросить у нашего аналитика». «Я только за», — отвечает Кэтрин. За тот разговор ей до сих пор немного стыдно. Это же надо было так напиться, чтобы заставить мужа отвезти себя домой и еще по дороге закатить скандал, который обещала себе не закатывать. Зато теперь Кэтрин начала намного подробнее расспрашивать Тома о тех профессиях, что он находит. Она все еще не готова всерьез думать о том, чтобы уйти из клиники. Сама мысль приводит в бесконечный ужас, который до сих пор невозможно побороть. Теперь она и сама не понимает, откуда он берется, поэтому перед сном часто анализирует, что с ней происходит и как с этим жить. Но огромным прогрессом можно считать то, что Кэтрин больше не срывается из-за этого на Тома. «Ого!» — заходит она внутрь. «Это словно другой гараж. Полки свободны. По углам больше ничего не стоит и даже не на что натыкаться. Кэтрин только и замечает, что несколько деталей, сложенных у одной стены. Зато в центре второй стол разросся и превратился в подиум для какой-то металлической пластины, сколоченной из десятка других. Рядом с ней стоят конструкции, о назначении которых невозможно даже догадаться». «А?» — оборачивается Том. «Да, я избавился от лишнего. Все, что не помогает мне в этом проекте, только мешает, так что долой». «Представляю, как теперь выглядит мастерская в Фэллоухенд». «Как черная дыра», — хмыкает Том. «Впрочем, ничего нового. Нравится? Красиво же получилось». Он подходит к стене, где на своем обычном месте стоит стол. Кэтрин еще ни разу за ним не сидела. На нем раз пять, а вот за ним... Щеки горят от воспоминаний. В этом окружении секс всегда получался совершенно особенным. «Минуту, я освобожу тебе тут все», — бормочет Том и собирает документы в широкую разлетающуюся стопку. «Так, это мне сейчас нужно, а вот это пусть полежит. Где оно полежит? А, вот на этой полке». «Том, не переживай за меня. Это моя работа, если что», — оборачивается он. «Готово. Тут все нормально, садись, а я пойду к себе». Кэтрин чувствует себя школьницей. В детстве у нее был похожий стол. Она открывает ноутбук с домашним заданием и постепенно погружается в сложные грамматические конструкции, которые нельзя понять логикой, остается только запомнить. В гараже начинает тихо играть «Битлз». У Тома это любимая музыка для работы. Он и сам подпевает старым мелодиям, и это ощущается как дом. Странно, что не только квартира, но и гараж теперь вызывает у нее желание все время сюда возвращаться. «Твою мать!» — вырывает ее из немецкого Том. «Все в порядке?» — смотрит на него Кэтрин. «Прости», — резко оборачивается он. «Пожалуйста, не обращай внимания». Она проверяет часы. Уже 9. Время пролетело почти незаметно, и как раз можно немного отдохнуть. «У меня перерыв», — объявляет Кэтрин и поднимается. «Расскажи, что у тебя происходит». «В том-то и дело, что ничего», — вздыхает Том. «Я все детали собрал. По отдельности каждая идеально, а в целое они не лезут. Как будто я что-то делаю не так, понимаешь? То ли не вижу, то ли просто не вдупляю». «Если хочешь, можешь думать вслух. Я с удовольствием послушаю». «Это жутко скучная херня, Кейт. Ты говорил это, когда показывал мне первый матч Формулы-1, а теперь у нас одинаковые кепки». «А вот тут хер поспоришь». Кивает он и подтягивает Кэтрин ближе, чтобы обнять. «Ладно, смотри. Наша задача — в первую очередь обеспечить подъемную силу.